ты попросила, я бы жизнь тебе посвятил. Небо над нами старело, а я б тебя все любил. Если бы ты захотела, а я б тебя одарил. Солнце над нами сгорело, а я б тебя все любил. Своею я балую, балую, балую, балую, самую, самую, самую нежной любовью я балую, жизнью своею я балую. Если бы ты поделила солнце и небо со мной, время так остановилось, обвел я с тобой покой. Если бы ты полюбила, строя сомнения свои, сердце свое подарила, стало оно лишь моим. Балую, балую, балую, самую, самую, самую нежной любовью я балую, жизнью своей я балую. Балую, балую, балую, самую, самую, самую нежной любовью я балую, жизнью своей я балую.